обвинения были настолько несерьезными, насколько представленные неопровержимые улики фальшивыми. Оказалось, что хотя Нортон и Листер значились в списках английского посольства, но они не имели никакого отношения к тому негру, который продал им документы. Черный человек сделал свой черный бизнес. Желание видеть Клемансо раздавленным было настолько велико, что не заметили, как за огромную сумму им подсунули поддельные документы. Два голоса, прозвучавшие против осуждения Деруледа и Мильвуа, принадлежали Деруледу и Мильвуа. Им пришлось покинуть парламент. Клемансо подал в суд и получил с клеветников один сантим, как то и предусмотрено законом. Хотя Клемансо и вышел почти незапачканным, но потерял мандат депутата. Избиратели, помня, что не то он что-то своровал, не то у него что-то своровали, прокатили тигра, как котенка. Впервые в 52 года он оказался неудел. Что ни говори, возраст не самый подходящий для начала новой жизни. Пожалуй, из политических деятелей этой грандиозной финансовой аферы наиболее пострадал Клемансо, который потерял звание депутата и приобрел сомнительную честь называться агентом английской разведки. Если представить величие Франции в виде двуглавого Эльбруса, то бесспорно наиболее высокая вершина была покорена Наполеоном. Вторая, также бесспорно, Клемансо, победителем в Первой мировой войне. И вопрос совсем не риторический. Был ли поднявшийся из нокдауна и занявший в грозные годы войны место на вершине государственной власти Клемансо замешан в этой афере? Бесспорно. Тигр любил Францию, работал на ее величие, не продавался иностранным разведкам, не торговал интересами нации. Но истина свидетельствует о том, что он искренне любил себя и свои удовольствия. А это в Париже стоит недешево. Если к этому прибавить, помимо семьи, любовь к оперной диве Рос Карон, то станет ясно, что денег надо было много. Клемансо не имел ни состояния, ни богатых родственников. Панамская компания дала ему Корнелиуса Герца с его деньгами. Клемансо и воспринял это как дар небесный. Не случайно он позже утверждал, что его друг был законченным мошенником, и, к сожалению, этого не было написано на кончике его носа. На кончике, может, и не было, но вся его жизнь и желание угодить властям деньгами и услугами были тому порукой. И не мог политик не знать, что Корнелиус не всем нуждающимся дает деньги, а только тем, в ком он и его друзья нуждаются. Людям свойственно прощать себе то, за что другие, по их мнению, заслуживают казни. Клемансо, который глубоко и искренне ненавидел фальшь и коррупцию и никогда не упускал случая ввязаться в борьбу за чистый облик государственных деятелей, считал для себя позволительным пользоваться карманом бескорыстных друзей вообще и Корнелиуса Герца в первую очередь, который вовремя сбежал из Франции. Между тем, судебная машина медленно проворачивалась, выявляя все новые имена проворовавшихся сторожей. Все происходило, как в известной книге Ильфа и Петрова. Лессепсу-старшему в 1893 году, когда суд близился к концу, исполнилось 88 лет, а потому он стал неподсуден, ибо в эти годы человек ближе к небесному престолу, чем к земной суете. В отличие от зиц-председателя из «Золотого теленка», Лисепс-старший не собирался сидеть, а потому его сын, который и заправлял всеми делами, назвал новое имя – Байю. Будучи министром общественных работ, он получил около 400 тысяч франков в дополнение к министерскому жалованию от панамской компании. Министр стал каяться в помутнении разума, нашедшем на него, когда он согласился взять проклятые деньги. Другие 5 членов парламента стали уверять серьезно и громогласно, что вообще не знают, что такое взятка, а то, что им панамская компания заплатила, так это гонорары за консультации и экспертные оценки. За отсутствием улик их оправдали. А Байо, возможно, единственный человек, искренне каявшийся, поплатился 5 годами тюрьмы и штрафом в 750 тысяч франков. Высокие слова «министр» и «депутат» стали синонимами слов «мошенник» и «взяточник». Правда, и это было не ново. На оскорбление «подлец» еще шекспировский Яго отвечал не меньшим оскорблением. «А ты сенатор». В этом же году состоялся суд над директоратом панамской компании по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении доверием. Оба Лисепса и инженер Эйфель отрицали свою вину на том основании, что те, кто был поставлен соблюдать законы, требовали с них денег за выполнение собственных прямых обязанностей. Жаловаться на власти, как известно, некуда. Красноречию адвокатов не было предела. Они цитировали Сократа и Софокла, Катона-старшего и Катона-младшего, Гумбольдта и Гёте, Шекспира и Шопенгауэра. Если им верить, получалось, что тысячелетиями все величайшие умы человечества тем и занимались, что оправдывали взятки власть имущих вообще, а панамских аферистов в особенности. Да и сами обвиняемые не теряли присутствия духа. Сидели в удобных креслах, обращались к ним господа обвиняемые, и каждый раз, когда прокурору приходилось произносить слова «взятка», «мошенничество» или «обман», он предварительно извинялся. Если бы они обворовали бакалейную лавку, то и прокурор, и судья нашли бы действенные слова, чтобы заклеймить позором, коррозирующим человеческое достоинство. Но люди, которые разворовали 1,5 миллиарда франков, вызывали уважение. Масштабности есть величие. Если во имя своих интересов какой-нибудь субъект убивает старуху-процентщицу, от которой всем только вред, его, как Раскольникова, обрекают на вечную каторгу. Если такие, как Александр Македонский, Наполеон, умерщвляют миллионы, их называют великими. Такова история. На вопрос судьи о непомерной щедрости компании по отношению к политикам Шарль Лисепс не без пафоса ответил: «Месье ле жюж, когда в глухом лесу вам приставляют к горлу нож, вы ведь вынуждены отдать и кошелек, и часы, и все, что потребуют». «Но если вас ограбили, — попытался возразить судья, — вы обращаетесь в полицию». «Разумеется, господин судья», — парировал Шарль с чисто французским остроумием. «За исключением тех случаев, когда кошелек и часы отбирают полицейские». После судебной волокиты, неизбежной в таких грандиозных делах, кассационный суд предписал отпустить всех арестованных членов директората за недоказанностью вины. А то, что канал не построен, деньги разворованы, акционеры разорены, как-то не укладывалось в остроумные и не лишенные чисто французского изящества судебные диспуты о политике, морали, этике, судебных казусах, о насмешках судьбы и кривотолках, на которые столь падки непросвещенные слои пресса. Об этих мелочах предпочитали, проявляя высший светский такт, не говорить.